После персиков желательно редьки с хреном. А благодать винограда хорошо совмещается с астраханской селедкой. Его светлость изволил откушать и долго сидел недвижим, вбирая в себя единым тревожным оком краски яркого дня. Сципион, Октавий, Фемистокл. Кто там еще? — вопросил у себя Потемкин. — Они ведь тоже, не пройдя нижних рангов, великими полководцами соделались. Кажется, это был ответ самому себе на вопрос, давно его угнетавший. Потемкин ожидал вестей от Суворова, а визит короля Швеции мало волновал его. Зато он доставил немало тревог Екатерине. — Все-таки мы с ним родственники. — И не дальние, — говорила она, хотя и понимала, что родственные чувства в политике не учитываются. Абсолютистка до мозга костей, императрица не слишком-то жаловала своих братьев по классу. Вечно издевалась над Марией Терезией, третировала королей Франции, презирала Станислава Понятовского, строила насмешки над королем Пруссии, Густава III. Она побаивалась. Было чудесное июньское утро, когда галера Густава III, тихо шлепая веслами по воде, бросила якоря против Ораниенбаума. Коляски были готовы. Переезд до столицы занял всего 3 часа. «Русские офицеры, — вспоминал король, — не зная, кто я таков, с удивлением глядели на мой мундир Карла XII, на белый платок, повязанный вокруг левой руки. Густав III и посол Нолькин застали графа Панина в неглиже. Никита Иванович в гневе сбросил с головы ночной колпак, крикнув Нолькину: «Ах, посол, какую шутку вы сыграли со мною!» Петербуржцы знали, что граф Готландский и есть король Швеции. Перед зданием шведского посольства с утра толпился народ. Публика собиралась и в летнем саду, полагая, что гость не применит осмотреть знаменитую решетку Фельтона. Но король с Панином, наспех одетым, сразу отъехали в царское село, где их ожидали императрица с сыном и беременную невесткой. За семейным столом Екатерина заверила кузена, что политика России сводится неизменно к поддержанию добрых отношений с соседями. Густав III, решив подурачиться, написал на салфетке «сестра», а Екатерина слово «брат». В конце застолья король пожелал увести салфетку в Швецию. Пусть она станет протоколом мирного договора. Следующий день был памятен юбилеем Чесменской битвы. На чухонском урочище Кекер-Кекесинен происходила закладка Чесменского дворца, в основании которого наследник Карла XII положил первый кирпич. Он был умен, и если Екатерина делала вид, будто забыла о дне Полтавской битвы, король сам ей напомнил. «Стоит ли вам щадить мое самолюбие, отменяя народный праздник? Давние распри между шведами и русскими преданы забвению. Я не требую от вас ни Лифляндии, ни Эстляндии». Его министр иностранных дел, граф Ульрик Шеффер, втихомолку учинил королю деликатный выговор. «Вы не приближаетесь, вы удаляетесь от цели». Екатерина пригласила Шеффера на партию в пикет. «Я не удаляюсь, а приближаюсь к цели», — сказала она, сдавая карты. И Шеффер понял, что стены имеют уши. Густав III украсил фаворита Зорича лентой святого меча. «Сестра», — сказал он Екатерине, — «я возлагаю этот орден на человека, самого замечательного при вашем дворе». Камергеры тут же накинули на плечи короля драгоценный палантин из сибирских мехов. Густав был удивлен. Дамы русского двора одевались как крестьянки. Екатерина пояснила ему: Костюм — дело национальное. А новомодные роскоши, отвращая людей от патриотизма, способны делать людей космополитами. «У нас об этом не думают», — признался король. «Но я ношу старый шведский мундир времен Карла XII, ибо он удобен в движении среди сурового климата моей страны». «Наш климат суровее вашего», — отвечала Екатерина. Густав осмотрел кадетский корпус, шпалерную мастерскую. Потемкин сопровождал его в Петропавловскую крепость, где находился монетный двор. Здесь их ожидал ученый-секретарь Нартов, сын токаря Петра I. В присутствии короля он выбил медаль в его честь — золотую. Из подвалов горного корпуса шведского короля спустили под землю в искусственный рудник, где в поте лица трудились юные кадеты, будущие офицеры-рудознатцы. «Я хотел бы видеть, — сказал король, — точную восковую фигуру вашего императора Петра Великого». Потемкин повел его в кунсткамеру. Вместе они торжественно постояли перед фигурой Петра. Затем Потемкин шлепнул на стол краги из лосиной кожи. «Я вижу кровь на них. Чья это?» «Вашего предка, короля Карла XII, когда барон Каульбарс тащил его из траншеи в крепости Фридриксхалле». «О-о-о!» — восхитился Густав и поспешно натянул на руку перчатку предка, краги которой доходила ему до локтя. Знаменитый на весь мир Готтарпский глобус внезапно раскрылся. Внутри его был накрыт стол, расставлены стулья. Под звуки музыки глобус медленно затворил пирующих в своей круглой сфере, словно запечатал внутри. «Мы в самом центре земли», — сказал Потемкин, — «и никто не помешает нам вести откровенную беседу о политике. Мария Терезия состарилась. Вряд ли начнет войну. Франция с молодым королем войны побаивается. Английский король занят борьбою с колониями в Америке. Неужели же нам, Швеции и России, не стать оплотом вечного мира на Балтике?» Потемкин выбрался из глобуса, имея на кафтане шведский орден святого Серафима. Он спросил короля, что примечательного хотелось бы ему вывести из России. «Мой замок Грипсхольм не вместил бы всего, что мне у вас нравится. Помимо этих исторических краг с кровью моего предка, я желаю иметь рецепт кислых щей, которыми вы меня угостили». Потемкин обещал прислать в Швецию русских умельцев приготовление шипучих квасов и кислых щей. Густав предложил Екатерине союз. Она уклонилась. «Об этом пусть Шеффер с Панином договариваются». «Почему бы не договориться нам, монархам?» «А мы в таких делах мало что смыслим», — был ответ. Корабль распустил яркие паруса. Длинные весла зачерпнули стылую Балтийскую воду. Братец уплыл. Потемкин застал Екатерину за перлюстрацией. В гневе она показала ему, что пишет негодяй Павел мерзавцу Панину, издеваясь над ней, матерью, и королем Густавом. Наконец, в письме к прусскому королю Фридриху II цесаревич подробно извещал его о сути бесед с королем Швеции. Екатерина сказала Безбородке: «Запечатайте пакеты, как они были, и отсылайте по адресам. Но за что я кормлю врага в своем же доме?» Мария Федоровна, потупясь, сделала императрице доклад о благополучном ходе своей первой беременности. Екатерина надела очки и велела невестке поддернуть юбки повыше. «Ба, что я вижу! Знакомые мне туфли! Туфли вашей прежней невестки мне как раз впору», крохоборы. Вокруг меня одни крохоборы. Потемкин спросил, дала ли она денег Густаву. — Конечно. Король тоже босяк хороший.